У обитающего в тропической Америке двулинейного мешка крыла на каждом крыле находится по небольшому кожистому карману, заполненному мочой и секретом половых желез. Эту пахучую смесь самец получает в результате трения полового члена о подбородок, а затем помещает ее в мешки на крыльях. Взмыв в воздух, он порхает над самками и распыляет над ними приворотное снадобье. Ну, кто способен устоять перед этим пьянящим ароматом? С помощью мочи приманивают партнеров и самки омаров. Когда самка готова к спариванию, она выбрасывает в укрытие самца струйку мочи с высоким содержанием половых феромонов. Этот запах не только успокаивает обычно агрессивного самца, но и приводит его в настоящий любовный экстаз. Чтобы возбудить партнера еще сильнее, самка исполняет перед ним замысловатый танец. Когда же она, наконец, заползает в логово самца, тот уже находится на грани обморока. Ритуал, предшествующий спариванию, завершается стриптизом. Обольстительница сбрасывает свой старый панцирь. Дело в том, что самка может спариваться только сразу после линьки. А в компании сильного самца, под крышей его жилища, она чувствует себя в полной безопасности. Змеи обожают заниматься петтингом. Чтобы разжечь в самке любовную страсть, самец водит языком по ее спине и трется подбородком о тело. Иногда он тычется мордой в голову самки или, крепко обвив ее собственным телом и волнообразно сокращая мышцы туловища, заставляет трепетать в своих объятиях. Когда самка готова к спариванию, ее тело распрямляется. Крыс возбуждает запах марихуаны, а дождевых червей — низкие дозы радиации. У прерийных полевок, мелкие грызуны, интерес к сексу усиливается долгими летними вечерами, напротив, холодные зимние ночи сводят его на нет. В популяциях лесных мышей всегда есть недостаток в фертильных, готовых к спариванию самках. Отлично зная об этом, самки мышей требуют самцов мзду за спаривание. Сначала те должны основательно почистить им шерсть. Пингвинихи не чураются проституции. Самки пингвинов Адели охотно спариваются с самцами в обмен на материал для постройки гнезда. Вполне возможно, что самцы южного кита – самые воспитанные ухажеры в мире животных. Хорошие манеры, стиль жизни китов и в период размножения, и в остальное время года – у самки кита может быть до 7 поклонников, но она спарится со всеми только в том случае, если претенденты будут соблюдать строгую очередность. В сезон размножения у каракатиц на одну самку приходится примерно 10 самцов. Поэтому, чтобы спариться с самкой, маленьким самцам приходится идти на хитрость. В их распоряжении имеется два главных трюка. Во-первых, они прячутся в укромных уголках морского дна, откуда и подают призывные сигналы, проплывающие мимо доступным самкам. Покуда крупные самцы жестоко сражаются друг с другом за право спаривания, коротышки назначают подругам тайные свидания. Другой трюк связан со способностью каракатиц менять форму тела и окраску кожи. Приняв облик самки, маленький самец может свободно плавать прямо под носом у крупного агрессивного самца, охраняющего свой гарем от посягательств соперников. При первом удобном случае, однако, коротышка принимает мужское обличье и незамедлительно приступает к спариванию. Старые опытные крабы некоторых видов компенсируют недостаток былой прыти хитростью и опытом. В то время как молодые мачо гоняются за самками по берегу и устраивают из-за них драки, старые самцы неспешно копают норки в прибрежной грязи. Им прекрасно известно, что именно сюда и очень скоро приползут откладывать яйца самки. И вот, когда они действительно появляются, старые самцы беспрепятственно спариваются с ними, а у крабов именно последний партнер самки, как правило, и становится отцом ее потомства. Довольно неблаговидное поведение самцов-стариков – завершается с их стороны подлинно джентльменским поступком. Они предоставляют собственное жилище дамам, обремененным икрой, в полное их распоряжение. Во время ухаживания самец гуппи неотступно следует за самкой, демонстрирует ей свои роскошные плавники и изгибает тело в форме буквы «С», знак того, что он полностью готов к спариванию. Ритуал ухаживания требует от афалин огромных затрат энергии. Сначала самец и самка этих дельфинов – обмениваются разнообразными звуковыми сигналами, заплывают друг другу на спину, трутся туловищами и гениталиями и непрестанно соприкасаются плавниками, затем они принимаются гоняться друг за другом в воде и, наконец, нежно бодаться головами. Самцов рыбы мичмана можно разделить на два основных типа. Самцы первого типа дольше взрослеют, обладают хорошо развитой голосовой системой,